Печальные песни Андалусии. Алая роза разбойника. Название покажется смешным. Долина Лоха, деревня Лоха. Но остановитесь здесь на пару часов, и вы будете очарованы старыми улицами, куполами соборов над маленькой речушкой под названием Хиниль. Вид с верхней дороги на городок особенно живописен. Лоха не похожа на белые деревушки Андалусии. В этом городке есть что-то не испанское, не здешнее. Может быть, из-за романских силуэтов храмов, украсивших бы любой большой город. Ренессансного храма святого Габриэля XVI века, построенного знаменитым архитектором Диего де Силаэ, и церкви святой Марии де ла Энкарнасьон, возведенной на руинах мечети и сочетающий элементы готики и стиля мудехар. Деревня расположена в узкой долине между горами и когда-то была стратегически интересна для мавров. Город-страж, Медина Лаукса, называли ее арабы. И оставили крепость, Аль-Касабу. Кто-то из историков сказал однажды: «Лоха дикая и живописная одновременно». На берегах реки у подножия засушливой горы руины мавританского дворца как корона венчают скалистую груду в центре города. Лоха была логическим ключом и для католических монархов в королевстве Гранада. После падения мусульман католические короли Изабелла и Фердинанд добавили новый штрих к гербу Арагона. Золотой дворец на серебряном мосту и девиз «Цветок среди шипов». Так воспринималась Лоха. В городе есть что увидеть. И соборы, и монастырь, и дворцы, и старая крепость Аль-Касаба. Начато восстановление разбросанных частей крепостных стен и башен, сохранившихся до наших дней. Трижды завоевывали католические короли. От Изабеллы и Фердинанда до Педро Жестокого крепость Лохи и трижды теряли ее, пока она окончательно не перешла в руки христиан. Впоследствии она и тюрьмой успела побывать, пока не превратилась в городской музей. В Лохе множество родников и фонтанчиков. Самый большой — фонтан 25 труб. В 2 километрах от Лохи, в районе под названием Эсперанса, Надежда, находится природное сокровище этих мест — водопады Лос Инфьернос, самым знаменитым из них по имени Коло дель Кабайо — лошадиный хвост. Это зеленый каньон, с которого сбегают в реку Хиниль водные струи. Когда-то здесь были карстовые пещеры гряды Ачо. На протяжении веков рельеф изменился, и возник природный заповедник с водопадами, среди которых и верхние, и нижние, с рекой Хиниль и ее притоками Мансаниль и Фронтиль. По берегам растут вязы и тополя. Неожиданные для Андалусии ивы. Раскинулись старые живописные мостики. В окрестностях Лохи занимаются альпинизмом и дельтапланеризмом. Есть специальные маршруты для походов по горам Сьерра-Мартилья с дольменами и раскопками доисторических периодов. Пару лет назад в Лохе открыли для публики долгое время закрытые на реставрацию сады Нарваес. Прекрасный парк с высокими деревьями, зелеными аллеями, лужайками, скульптурами, который снова стал любимым местом встреч для жителей города. Туристическим бюро Лохи разработан маршрут «Дорога легенд», ведь сказок и преданий в этом тысячелетнем городе предостаточно. Здесь, в провинции Антикера, готовят не гаспачо, а гаспачуэла. Рецепт этого блюда отличается от традиционного гаспачо. Это не холодный, а горячий рыбный суп, да еще и с майонезом. Готовить гаспачуэло просто. Варим обычный рыбный суп из филе белой рыбы, вроде трески. Добавляем обжаренные креветки и ракушки, картофель и рис. Когда суп готов, размешиваем в нем пару ложек домашнего, свежеприготовленного майонеза айоли. Вот и все. Антикера — самый большой город поблизости. Название Антикера произошло от римского «антикария». Античный город, даже для римлян он был старым. В центре есть интересные улочки-площади, беленые андалузские домики и бывшая арабская крепость на холме, перестроенная в крепость христианскую. Рядом с городскими воротами находятся археологические раскопки древнего римского города Сингилия-Барба. Для местных жителей предмет гордости и легенд — «Ла Пенья де лос Энамарадос» — утёс влюбленных, который хорошо виден из города. Эдакая высокая кочка, неожиданно вырастающая посреди равнины и белых домиков, на фоне которой хорошо смотрится Алькасаба — крепость. Название горы пришло из легенды. Подобные часто рассказывают там, где есть высокие холмы. В те времена, когда Антикеру освобождали от мавров, случилась любовь между сыном испанского военачальника и дочерью одного из арабских правителей. Влюбленные понимали, что у них нет будущего, и, взявшись за руки, спрыгнули вниз с вершины горы, чтобы никогда не расставаться. Если склонить голову направо и взглянуть на утес, то можно увидеть профиль мужчины, вырисованный горой. Странно, что об этом нет легенды. Самая красивая история в этих местах — о разбойнике Кристоболе Руисе и Марии, Пресвятой Деве Амарго. Кристоболь Руис был известным разбойником по прозвищу Самарилья. Он руководил бандой, которой приписывалось множество убийств, краж, похищений людей. Промышляли они в довольно большой области и в горах Андалусии, и на берегу недалеко от Малаги. Фото вида на Малагу находится в приложении. Власти долго пытались его поймать, и однажды это почти удалось. Разбойников окружили, перебив почти всю банду. Пытаясь скрыться, Самарилья вбежал в часовню Пресвятой Девы Амарго, Девы Горечи, и, деваться было некуда, спрятался под одеждами статуи. Стражники вбежали в часовню, всю ее обыскали, но никаких следов бандита не нашли. Конечно, никто не полез под платье святой, и стражники убрались во свояси. Самарилья еще какое-то время посидел, подождав для верности, а когда вышел, то решил отблагодарить Пресвятую Деву. У него не было с собой ни денег, ни драгоценностей, поэтому он отрезал на кусте белую розу и приколол ее к груди статую своим кинжалом. И тут же замер от ужаса и удивления. На его глазах цветок на груди статуи начал кровоточить и превратился в красную розу. С этой минуты жизнь разбойника изменилась. Прямо из часовни он ушел в монастырь по соседству с часовней Девы Амарго. В монастыре он стал выращивать красные розы, и каждый год, в годовщину происшедшего с ним события, он спускался в Антикеру, чтобы положить к ногам Пресвятой Девы красную розу. Но как-то на тропе, ведущей из монастыря в город, повстречались ему грабители. Ирония судьбы. Самарилья оказался на месте своих жертв. Грабители хотели отнять у монаха деньги, но ничего ценного не нашли. И тогда они убили Самарилью. Когда подбежали остальные монахи, было уже поздно. Но на их глазах красная роза в его руке стала чистейшего белого цвета. Очаровательная белая деревушка Михас славится не только живописными видами и бедолагами-осликами, таскающими тележки с туристами. Когда солнце катится к закату, и все экскурсионные автобусы покидают деревню, по улочкам Михаса тянутся смешные длинные процессии. Запряженная лошадьми повозка с привязанными к ней вереницей один за другим осликами. Таким паровозиком с вагончиками разъезжаются по домам повозки и тележки для катания туристов. Повешен тяжелый замок на ворота старейшей в Испании арены для боя быков. Отбивают время часы на маленькой станции и вторит им колокол на белой церковке. На остывающие от жары вечерние улочки выходят местные коты и собаки, лежат возле домов, охраняют. А на улочках устанавливают столы, и все соседи собираются вместе на ужин. и звенят бокалы, и снова оживают смехом и разговорами белые улочки между белых домиков. И вновь вспоминаются давние истории. В 1548 году в скале у Михаса монахами был выкопан скит девы скалы Михас. Легенда рассказывает, что статуя была случайно найдена в развалинах замка, где в течение 8 веков она была скрыта от мавров. В этих местах бесчисленное количество легенд о статуях святых и прочих предметах христианского культа, которые были спрятаны в пещерах и гротах, о неожиданных появлениях Богородицы, о священных книгах. Все это связано с возвращением в христианский мир святынь, которые веками были спрятаны от мусульман. Народ тех мест не был покорен, несмотря на многовековое арабское господство, хранил веру и свои святыни. Что касается именно этой статуи, то уже в XVI веке два брата, Хуан и Асунсьон Берналь Линайре, пасли скот в полях и увидели голубя, слетевшего с башни замка. Неожиданно голубь превратился в образ Пресвятой Девы, которая указала место, где спрятана статуя. Это произошло перед праздником Тела Христова. С тех пор статуя находится в ските святилища. Почти 10 столетий в собственности семьи Фернандес де Кордоба находится усадьба Инфансон, скорее финка, то есть сельский летний дом. Конечно, за почти 1000 лет усадьба неоднократно меняла свой облик, превратившись, в конце концов, в элегантное загородное поместье. Раз в год собираются гости в усадьбе на праздник призрака. Фиеста дель Фантасма, летний голобал, о котором с удовольствием рассказывают потом газеты в рубрике «Светской хроники». Почему праздник призрака? Это были темные времена войн и нестабильности. У доньи Анны де Солис было слишком много молодости и азарта, и не слишком много ума. 25 августа, в день, когда муж Анны, Дон Луис, давал прием с концертом и балом, на котором присутствовал весь высший свет, он замуровал свою ветреную жену, не выдержав измен. История могла закончиться благополучно, если бы донья Анна вовремя раскаялась, но даже увлечённая в неверности, она была далека от того, чтобы попросить прощения. И пришла в голову оскорбленного мужа мысль замуровать неверную жену, чтобы любовник никогда больше не смог увидеть ее или прийти на ее могилу. Прошли столетия, но даже смерть не изменила ветреный характер доньи Анны. Если в какой-то год праздник не проводили, ее призрак рыдал и стенал в бывшем поместье, переполошив всю округу. Унаследовал и перестроил усадьбу некий Дон Филиппе, который и возродил традицию. Однажды, унаследовав поместье, он прибыл сюда и остался жить. С тех пор страдания призрака прекратились. Несмотря на ущерб от военных действий и несколько пожаров, усадьба уже в XIX веке была восстановлена. К ней пристроены музыкальный зал и галерея, объединенная с бывшей столовой. Так появилось достаточно места для проведения приемов. Каждый год 25 августа собирается испанская аристократия на праздник призрака в честь доньи Анны, которая больше не беспокоит своими воплями округу, а медленно скользит по галереям, шурша длинным платьем, наслаждаясь праздником. Одно из блюд, которые обязательно подают на вечере. Рулет с хрустящей хлебной корочкой, фламенкин кордобес. Фламенкин кордобес считается настолько простым в приготовлении, что о нем считается неудобным упоминать в солидных кулинарных книгах о кухне Кордовы. Тем не менее, он занимает свое почетное место в списке лучших блюд и присутствует на столе на всех праздниках. Фламенкин — это рулет с хрустящей хлебной корочкой. Вы можете приготовить его по рецепту в приложении. Над старым городом Касарес, получившим свое имя в честь Юлия Цезаря Каэсар, на севере возвышается горная гряда Крестелина. Вдоль многочисленных дорожек у Касареса растут розовые кусты, лилии и даже фиалки, которые прячут крутые склоны, заросшие кустарником и ежевикой. Однако не всегда эти цветы были скрыты зарослями. Много веков назад, еще в мусульманскую эпоху, существовал прекрасный сад дамы, которую называли королевой Тарихон. Она жила во дворце в окрестностях Аличипи, римского Лачипо. Внутри дворца был источник, следы которого до сих пор еще можно найти. Люди удивлялись, как на засушливых землях мог распуститься такой прекрасный сад. Оказывается, вода для его полива собиралась в многочисленных источниках и ручьях вокруг благодаря арабской гидрационной системе, чьи трубы вели в небольшие фонтаны во дворце. По легенде, эта система орошения была построена неким арабом, влюбленным в тогда еще принцессу. По ее желанию он построил систему орошения сада. Это было очень трудно. Местность вся состояла из крутых подъемов и спусков, холмов и каменистых равнин. Но любовь творит чудеса. И мужчина смог построить такую совершенную систему, что сад женщины его мечты был постоянно орошен водой. Как и полагается в сказках, девушка не устояла, отдала ему свое сердце, и жили они по преданию долго и счастливо. Правда это или сказка, теперь уже никто не может сказать. Но если прогуляться по склонам, то среди прекрасных диких цветов можно увидеть остатки труб старинной керамической оросительной системы. Мавританцы создали искусную систему орошения некогда сухих земель Андалусии. Прекрасные фонтаны до сих пор бьют посреди пышных садов во дворцах Кордовы и Гранады. Будете любоваться ими, вспомните и другой сад, потерянный где-то во времени, созданный во имя любви. Жить, чтобы делать глупости, сплетать и расплетать, узнавать, чтобы забыть, любить, чтобы вспоминать о любви, которой не могло быть, и радости вчерашнего дня, которая никогда не пройдет. Поется в одной андалузской песенке.